Дровяные сараи, Дарвин и самураи, рай и в мире животных, умирают на окнах дворовые сюжеты, мировые сюжеты, не вникаешь уже ты в сокровенные связи, он работал на вазе, ты идешь по дороге, все одно по тревоге, не обнимешь всех сразу, на античную вазу, не похожа кастрюля, подкачала фигура, но и пуля не дура, опрометчивей фразы, те привычные вязы, что росли при дороге, не минуют, пожалуй, дровяного сарая.